Глава 13. Вечерняя свеча. С утра начался мелкий дождь. День обещал быть пасмурным. Зарядку отменили, но все равно пришлось идти в столовую. Завтрак — святое дело. Василиса натянула капюшон куртки на самый лоб и быстрыми перебежками достигла дверей столовой меньше, чем за минуту. Друзья поджидали ее за столиком у самой дальней стены. Перед ними стояли тарелки с творожной запеканкой, обильно политой клубничным вареньем. «Садись! Мы тебе тоже взяли!» Лёшка хлопнул по сиденью рядом стоящего стула. «Скоро принесут компот из сухофруктов!» «Привет проигравшим!» — поздоровался в своей манере Фэш. «За соседним столом рассказывали, что сегодня вас окна мыть заставят. И полы. И на кухне помогать!» С самого раннего детства знакомая с понятием «уборка», Василиса только плечами пожала. Главное, чтобы не попросили за кошками ухаживать. Марта Михайловна, ее бывшая опекунша, обожала хвостатых чудовищ и только им дарила свою любовь. Василисе оставались щетки, тазики, песок, клочки шерсти и постоянные царапины от бесчисленных любимцев. Ну, теперь-то Марта Михайловна живет безбедно, с внуками. Интересно, сколько у нее сейчас кошек? Сердце девочки кольнуло маленькая иголочка обиды. Но она тут же справилась с собой. Здоровье опекунши в порядке, ей хорошо, а это главное. Конечно, Фэш решил, что она расстроилась из-за предстоящей работы. «Плохо быть проигравшим», — вновь поддел он. «Одни пойдут в поход, а вот другие целый день будут пахать». «Отстань от нее!» — Лёшка недобро прищурился. «Мы выиграли с незначительным преимуществом по очкам. Позор! А Василиса, кстати, сберегла свою повязку». «И стянула мою!» — усмехнулся Ник. «Учти, я еще отыграюсь!» Василиса, занятая поеданием запеканки, только хмыкнула. «А Фэш прозевал свою повязку!» — ехидно вставила Диана. «Я видела, как она сама сползла!» «На меня трое накинулись!» «Двое!» — не моргнув глазом, поправила фея. «И твоя повязка слетела до вашей драки!» «И меня не поймал!» — вернула Василиса. «Хоть вы гнались!» «Целой толпой!» «Бежала бы медленнее!» — ляпнул Фэш, и все засмеялись. Громко хлопнула дверь столовой. Все невольно повернули головы в ту сторону. Между рядами вышагивал Марк, а за ним, как всегда, Норт и Ярис. У всех троих были очень хмурые лица. «Зато я сорвал повязку у Яриса!» — ухмыльнулся Фэш. «В самом начале игры! Как он расстроился! Словами не передать!» Василиса шумно вздохнула. Мысль, что она до сих пор в их команде и будет вместе с ними отбывать наказание, казалась просто невыносимой. «Не переживай!» — Лёшка тронул ее за запястье. «Может, Серега шутил насчет наказания?» Но Василису вместе с тремя девочками из зеленой команды направили в библиотеку отрабатывать проигрыш. Пока остальные убирали в главном корпусе и двух спортзалах, выносили мусор и таскали с места на место разный инвентарь, им предстояло вытереть пыль с книжных полок, вымыть окна и отдраить полы в читальном зале. Библиотекарша с самым довольным видом давала последние указания. Следовало аккуратно рассортировать карточки в картотеке, расставить журналы по стеклянным витринам и, главное, не прикасаться к ее личному столу, разве что пыль смахнуть. Она ушла, и девчонки, переглянувшись, похватали тряпки и принялись деловито переставлять книжки. Василисе тряпки не досталось, поэтому она решительно взялась за швабру, но вот пустое ведро перехватила чья-то рука. «Это мое!» — с нажимом произнес Фэш, ухмыльнулся и быстрым шагом вышел в коридор. Послышался шум бьющейся жестяное дно воды. Василиса так удивилась, что не произнесла ему вдогонку ни слова. «Мы решили тебе помочь!» — рядом возникла улыбающаяся Диана. «Тогда Серега отпустит тебя с нами в поход!» С улицы добавил Лёшка, подтянулся на карнизе и перескочил через подоконник внутрь. На том же самом месте показалась голова Ника. «Что надо делать?» Вернулся Фэш с большим ведром воды. «Никогда так не унижался», — прокомментировал он. «Убирать какую-то старую астальскую библиотеку». В результате Василису посадили за стол перебирать читательские карточки. Ник с Фэшем по очереди таскали воду и мыли полы, а фея занялась первым из окон, вслух сожалея о том, что нельзя летать. Все прыскали от смеха, даже Тоня и Таня, оказавшиеся соседками Дианы, теми самыми девочками из волейбольной команды. Неожиданно Таня начала петь. На втором куплете ее забавную песню подхватила Диана с Ником, и вся компания окончательно развеселилась. Через 2 часа библиотека сверкала чистотой и свежестью. Ребята устали, но были довольны своей работой. Библиотекарша, пришедшая проверить, все ли в порядке, ахнула и простояла целую минуту в восторге, прижав ладони ко рту, после чего тут же всех отпустила, пообещав, что сама отчитается за их работу перед вожатыми. Вот тогда-то и произошла неприятность. Оказалось, что у Лёшкиной сестры Верки пропала ее черепашка. Обычно дерзкая девчонка рыдала в 3 ручья и бегала по всему лагерю, заглядывая под каждый куст. Пришлось помочь в поисках. Правда, Фэш ворчал, что черепашка просто сбежала от надоедливых людишек и правильно сделала, но старательно всматривался в траву, не виднеется ли где зеленовато-коричневый панцирь. Но Пенелопа как сквозь землю провалилась. Василиса решила начать поиски позади домиков. Там росли густые заросли бурьяна и лопухов, которые вполне могли скрыть не то что одну, а целую сотню черепашек. Она хотела позвать кого-нибудь еще на помощь, но все и так были заняты прочесыванием клумб и дорожек. «Не это ищешь!» От неожиданности Василиса подскочила на месте. Нор держал за ногу бедную Пенелопу. «Где ты ее нашел?» «Неважно!» Брат насмешливо скривился, и у Василисы появилось нехорошее предчувствие. «Ты ее украл!» «Это ведь сестричка Рознева плачет горькими слезами!» Он притворно вздохнул. «Как думаешь, она очень расстроится, если я спущу ее зверушку в унитаз?» Василиса сжала кулаки. Норт не успеет исполнить свою угрозу. Она бы и сама отобрала бедную рептилию, но переживала, что в схватке может нечаянно навредить черепашке. За Нортом, словно тень, возник Марк. «Не кричи, Огнева», — сказал он тихим голосом, — «иначе я сам оторву этой черепахе голову». «Поняла? Надо поговорить». «Да что опять?» — Василиса рассерженно выдохнула. «Вы всегда толпой нападаете». «Никто на тебя не нападает». Марк показал пустые ладони. «Видишь, я безоружен». Его вкрадчивый тон абсолютно не понравился Василисе. «Я хочу предупредить тебя», — начал он, но девочка его перебила. «Не буду тебя слушать». Марк зло прищурился. «Ты ведь хочешь вернуть животное в целости, сестрички твоего лучшего друга? Или только часть?» Норт засмеялся. И Василиса окончательно разозлилась. «Ты бы еще стрелу к ее панцирю приставил!» Сжав кулаки, она подступила ближе. «Хочешь, чтобы я тебя выслушала? Сначала отдай черепаху!» Повисла пауза. Где-то высоко в ветвях щебетали птицы. Неподалеку слышались негромкие голоса друзей. Все-таки в тихий час не разрешалось гулять по лагерю. «Забирай!» Норт подбросил бедную рептилию в воздух, но девочка успела подхватить ее у самой земли. К счастью, если не считать легкого стресса, Веркина любимица не пострадала. «Сегодня будет испытание ключей», — сказал Марк, преграждая путь рассерженной Василисе. «У тебя остался последний шанс, Огнева». «Какой еще такой шанс?» Конечно, она прекрасно знала, что речь идет о тайном союзе. Но к чему клонит Марк? «Ты принадлежишь к великому роду», — продолжил золотой ключник, на его лице не было ни тени улыбки. «Носишь знаменитую фамилию. Ты должна присоединиться к нам, чтобы послужить нашему делу». Василиса решила быть осторожной. Может, сейчас ей удастся что-нибудь выпытать? «Какому делу?» — как можно спокойнее спросила она. «Тебе не кажется, что прежде чем принять решение, я должна знать, о чем ты говоришь?» Марк кусал губы. «Вначале ты должна принести клятву верности своему отцу». «Что?» — в голосе Василисы читалось искреннее изумление. «Какую еще клятву? «Значит, это отец стоит во главе вашего... дела?» «Огнева, пока я не могу тебе ничего сказать». Марк небрежным жестом откинул волосы со лба, и его золотой браслет блеснул на солнце. «Если ты дашь согласие, мы проведем тебя к твоему отцу, и тогда уже посвятим в нашу маленькую тайну. А сейчас извини, мы не знаем, на чьей ты стороне. Подумай, ведь благоразумная дочь должна быть предана своему отцу, особенно такому уважаемому человеку, как Нортон Огнев. Разве тебе не хочется вернуться? Отец признает тебя, и ты станешь полноправным членом семьи, наследницей огромного состояния. Конечно, наравне с братом и сестрой». Василиса видела, как при этих словах Норт состроил отвратительную гримасу. Само собой, брат не очень был рад всей этой затее. Марк белозубо усмехнулся, словно поторапливая Василису с решением. «Отец мне ничего не говорил», — осторожно произнесла девочка. «Я видела с ним, но он ни слова не произнес о какой-то там клятве». Золотой ключник помолчал. «Мы должны сами организовать наше дело», — спустя некоторое время сообщил он. И Василиса сказала: «Я подумаю». В этот раз она решила не спешить, сначала поговорить с друзьями и обсудить с ними, как лучше поступить. Надо же узнать, что задумал Марк. «Вот и умница. Да, и еще кое-что важное. Нортон Огнев просил передать тебе, чтобы перед походом к Острогору ты попробовала создать эфир кокона. Признаюсь, я немного удивлен, что он дает тебе такое сложное задание. В Черноключе скрыты сильные часоводы, которые могут завести в глубокое прошлое. Но путешествие во времени во многом зависит от силы часовщика, его умения. Вот почему далекие путешествия по четвертому измерению доступны лишь избранным». На лице Марка появилась характерная улыбочка, намекающая, что Василиса, конечно, не входит в число таковых, да и вряд ли когда-нибудь войдет. «Нортон Огнев давно прислал тебе урок, но, кажется, ты не часто открываешь часолист. Может, не умеешь еще?» «Время терпит», — огрызнулась Василиса. Но вчера она действительно забыла про часолист. «О, да! Время на нашей стороне», — со значением произнес Марк и как-то странно переглянулся с Нортом. У обоих загорелись глаза, как будто они только что обменялись самой великой тайной в мире. На этом разговор оказался закончен. Выйдя из-за домика, Василиса направилась к друзьям. Она молча отдала черепашку Верке, тут же издавшей радостный визг. «Пенелопа!» Девочка нежно прижала черепашку к груди. «Я тебя больше никогда не брошу!» К несчастью, ее крик услышала Рита и, пригрозив снова их наказать, велела разойтись по домикам. Ребята решили собраться в беседке после ужина, потому что у всех начинались обязательные тренировки. Близился спортивный праздник. Вечером, как только друзья расселись в беседке, кто и где хотел, Фэш произнес: «Поздравляю всех!» Его голос прозвучал сухо. «Мы снова идем в Змеулан. В этот раз приглашаются все — и ключники, и смотрители». «Все-все?» — изумилась Диана. «Острогор настоял на том, чтобы пришли именно все». «Когда?» — встрепенулся Ник. Конечно, младший Лазарев очень хотел взглянуть на легендарный замок Змеулан, про который столько слышал от друга. «Сегодня ночью. Похоже, дядя хочет предложить нам что-то интересное». «Будет испытание ключей». Все головы повернулись к Василисе. «Марк сообщил», — пояснила она, — «когда отдавал черепашку. Я не хотела при всех рассказывать». «Вот же гад!» — возмутился Лёшка. «Этот урод меня достал!» «А что еще Марк сказал?» — поинтересовался Фэш. «Говорил о чем-то конкретном?» «Да. Он предложил во время испытания использовать эфир кокона, создать временную петлю. Сказал, что с такими сильными часоводами, как в моем ключе, я смогу перенестись очень далеко в прошлое». Фэш фыркнул. «Марк рехнулся? Ты не сможешь!» Василиса вздохнула. «Я беру уроки часодейства у своего отца. Он научил меня, как останавливать время и как можно пройти в прошлое или в будущее. Но пока что я не пробовала, знаю только в теории. Извините, что сразу не призналась. Василиса виновато опустила глаза. Мне хочется поскорее нагнать вас хоть в чем-то. «Ты умеешь останавливать время?» — с улыбкой переспросил Ник. «Вот это да! После этого Фэш должен перестать называть тебя Фейрой!» Он кинул насмешливый взгляд на друга. «С ума сойти!» — изумилась Диана. «Нужно годы тренироваться, чтобы научиться выстраивать числовые коды в требуемом направлении. Да и остановка времени требует сильного приказа, слово рождает действие и... С ума сойти!» «Я не пробовала еще!» — громко произнесла Василиса. «Просто заучила на память. Знать точное время, добавить 5 секунд на инерцию и сказать «стоп!» Вроде бы ничего сложного». Но все же она покраснела. Вот зачем рассказала об уроках отца? А Фэш потребовал. «Докажи! Просто останови время!» «Так я же не пробовала!» «Вот и попробуешь!» Все больше волнуясь, Василиса вытащила стрелу, машинально засекая по ее циферблату точное время. Добавила время на инерцию часового витка и, взмахнув стрелой, выкрикнула «Стоп!». Ребята застыли, превратившись в тусклые восковые фигуры. Стол, перила, лица ребят, даже брюки Фэша, сидевшего на столе, все будто припорошилось легкой золотистой пылью. Невольно Василиса припомнила известное древнее изречение «Пыль веков». Неужели имелось в виду вот это, легкая сверкающая пыль, такая заметная при остановке времени? Девочка поискала взглядом какой-нибудь предмет, чтобы впоследствии предъявить его как доказательство остановки времени. Потянувшись к Диане, она аккуратно сняла с ее волос заколку в виде зеленого листка и нацепила Фэшу над ухом. Мальчишка стал выглядеть очень смешно. Пора было возвращать время. Но Василиса вспомнила кое о чем важном. Она встала за спиной Фэша и убрала прядь волос с его шеи. Ей не показалось, там действительно была татуировка. Крыло с острыми гранями. Крохотное крыло летучей мыши. Не выдержав, девочка осторожно коснулась его пальцем. Поверхность оказалась выпуклой, словно в кожу было вживлено настоящее крыло. Устыдившись, Василиса торопливо провернула петлю над своей головой, и фигуры друзей ожили. «Мы ждем!» — продолжил несносный Фэш. Василиса только хмыкнула. Ник первым заметил заколку у друга над ухом и тут же сложился пополам от смеха. Лёшка поддержал его добродушным хохотом. «Верни!» — Диана с улыбкой подставила ладонь. «Это незаконно!» — обиженно заявил Фэш, снимая украшение. «Нельзя останавливать время для всех, кроме себя!» Василиса растерялась. «Я не хотела...» Тут же прыснула Диана. «Остановить время для всех, кроме себя, очень сложно. Странно, что твой отец не сообщил об этом. Требуется много энергии. Наверное, ты пока не умеешь правильно распределять силу желания. Ты очень стараешься и поэтому вкладываешься в свой приказ по максимуму. Тебе надо научиться контролировать силу, иначе в нужное время, когда потребуется исполнить действительно серьезное желание, тебе просто не хватит часовой энергии». Фэш продолжил наседать. «Чему еще научил тебя Огнев?» «Ничему!» — огрызнулась Василиса. «Если хочешь, можешь проверить мой часолист!» Фэш демонстративно фыркнул. «Очень надо!» «Постойте!» — вдруг вспомнила Василиса. «Что значит эта фраза? Время на нашей стороне. Марк произносил ее, мой отец, и вы тоже постоянно вспоминаете эти слова». Ник покачал головой, по обыкновению приподняв брови. Диана ухмыльнулась, а Фэш даже не постарался скрыть ехидности. «Темнота», — произнес он, — «это самые знаменитые слова, произнесенные когда-либо в часовом мире. Они принадлежат и Фларусу, тому самому часодею, сотворившему временной разрыв. Он сказал время на нашей стороне, когда понял, что замысел рождения новой планеты осуществился, и часовщики могут уйти от духов навсегда». «А-а-а-а!» — только и сказала Василиса. Теперь эти простые слова приобретали совершенно другой смысл. «Не переживайте», — произнес Ник и вдруг подмигнул. «Время на нашей стороне, а не на стороне этих мерзких духов и полудухов». В следующую минуту он увернулся от щелбана Фэша. Началась дружеская потасовка, которую попыталась прекратить Диана, как всегда, безуспешно. Тогда фея не утерпела и сама раздала несколько подзатыльников. Василиса не принимала участия в их веселье. Она вдруг вспомнила слова Елены о том, что ее отец — дух, поэтому Василиса является полудухом. Когда все успокоились, она спросила как можно небрежнее. «Послушайте, а кто такие полудухи?» «Да ничего в них особенного», — начал Ник, но Фэш перебил его. «Давай я расскажу, ладно? Все-таки я полудух, а не ты». Он повернулся к Василисе. «Полудухи — это люди, рожденные от союза духов и людей. Такие же люди, действительно ничего необычного. Ведь все равны перед временем, не так ли? Но одна особенность у полудухов есть». Улыбка сползла с лица Ника. Василиса видела, что мальчишка даже как-то напрягся. «Если полудуха выкинуть из временного коридора», продолжил в абсолютном молчании Фэш, «он умирает. К счастью, наш Ник — человек, и все обошлось, когда Резникова попыталась зачесовать его». Ник еще больше нахмурился, но ничего не сказал. «Полудух более восприимчив к чесодейству, хотя сам легко управляет временем, поэтому чаще всего имеет высшую степень. Его дух очень силен, потому что родовые качества передаются из поколения в поколение». Голос Фэша вдруг стал тихим, едва слышным. Вот почему полудухом легче управлять, чем обычным человеком. То, что передается по наследству, всегда легко отнять. «А что можно передавать по наследству?» — не удержалась от вопроса Василиса. «Да что хочешь!» — в голосе мальчика послышалось раздражение. «Знания, интеллект, силу и даже молодость!» «Молодость?» — опешил до этого молчавший Лёшка. «Это как так? Разве это так просто?» «Не просто», — покачал головой Фэш. «Но способы есть». «Ты забыл сказать, что для любого, самого темного часодейства нужно добровольное согласие», — вмешалась Диана. «Иначе все было бы куда проще». «Отца Ника специально состарили», — вспомнила Василиса. «В наказание. И явно же не добровольно. Это совсем другое», — поучительно произнесла фея. «Одно дело забрать у человека молодость, другое — воспользоваться ею в своих интересах. Отца Ника в наказание протащили по его же временному коридору, но время всегда стремится к равновесию, и Лазарев все равно стал бы прежним. Поэтому временной разрыв сокращается, как раз вследствие этого закона. Фэш говорит сейчас о запретном часодействе, когда у человека забирают тело и душу, а его дух оставляют гулять на свободе. Человек становится призраком, потому что в его временной коридор заселяется некто другой». «Ну и страшные вещи вы рассказываете», — оглядываясь с опаской на темный лес, заявил Лёшка. «Я же теперь не усну». «Ты еще про феи ничего не знаешь», — невесело усмехнулась Диана. «После зачасования мы засыпаем, и разбудить нас практически невозможно. Василиса, помнишь, ты видела поле цветов старочасов? Там есть красные чаши без единой стрелки. Это заснувшие феи». У Лёшки что-то громко булькнуло в горле. «Давайте сменим тему», — потряс головой Ник. «У меня самого мурашки по коже. Как хорошо, что отца так быстро оправдали». «Ладно, пора собираться», — сказала Диана, вставая. «Иначе Василисе придется вновь попрактиковаться, чтобы перемотать время на более ранний час». В лагере их ждал сюрприз. В честь успешного окончания дня уборки вожатые объявили вечернюю свечу для старших отрядов, поэтому время отбоя решили передвинуть на целых 2 часа вперед, причем без всякого часодейства. Слева от главного корпуса находилась большая поляна, окруженная скамейками, гладко стесанными сверху на 1/3 бревнами. В центре поляны разожгли большой костер, принесли несколько гитар, из столовой притащили бутерброды и большие чайники с чаем. Даже несмотря на то, что за сегодняшний день все намучились и устали, пришло много народу. Быстро настроив гитару, Серега начал веселую песню. Его поддержала Рита с Алисой и многие из ребят, те, кто не жевал. Василиса получила свой бутерброд с колбасой и огурцом, а также бумажный стаканчик с чаем. Лёшка снова куда-то убежал, а Ник сел между Василисой и Дианой. Фэш крутился рядом, но вскоре покинул их общество. Присел возле Сереги и с жадным интересом приглядывался к его гитаре. Из остальных эфларцев Василиса разглядела на противоположной стороне Маришку вместе с Дейлой. Их одинаково белые макушки ярко блестели в свете пламени костра. Хрустальная ключница быстро освоилась с модой и теперь красовалась в джинсовой мини-юбке и короткой маечке на одно плечо. Дейла не отставала от подружки и щеголяла в легком ярко-красном сарафане. Заметив, что Василиса на нее смотрит, сестра вздернула нос и демонстративно отвернулась. В кругу у костра спели одну за другой несколько озорных песен, пока вожатый не устал. «Ребята, может, кто-то из вас умеет играть?» — спросил Серега, принимая чай и бутерброд от заботливой Риты. «Не все же нам стараться!» «Фэш умеет отлично играть!» — вдруг громко произнесла Диана, пряча улыбку. «И петь! Да так, что заслушаться можно!» «У Драгоце волшебный голос!» — неожиданно выкрикнула Маришка, кидая на фею злорадный взгляд. «Настоящий талант!» — добавила она бархатным голосом. Смущенный всеобщим вниманием, Фэш сморщил нос, но было видно, что ему приятна похвала. «Мы все тебя просим», — продолжила Маришка. Ник скорчил неодобрительную гримасу. Хрустальная ключница всегда вызывала у него что-то вроде рвотного рефлекса. Но Диана взяла его за руку, и мальчишка тут же расплылся в виноватой улыбке. «Между прочим», — сказала фея, наклоняясь к Василисе, ходили слухи, будто Резникова неравнодушна к Драгоце. «Да ну», — рассеянно ответила Василиса. Честно говоря, ее мало волновала личная жизнь Фэша. Но она все-таки спросила. «Откуда ты знаешь?» «Лазаревы говорили. Оба», — сообщила Диана, усмехаясь. «Ведь Фэш и Маришка посещали занятия самого Астариуса в воздушном замке. Поэтому она его не выдала, когда вы убегали из Черновода. Помнишь?» «Резникова ему никогда не нравилась», — ответил Ник, тоже прислушивающийся к разговору. «Как его лучший друг, я могу сказать об этом со всей уверенностью». Диана фыркнула, но спорить не стала. Тем временем Серега передал Фэшу гитару, и тот сразу же принялся настраивать струны. Это поразило Василису до глубины души. «Ого, так он еще и на гитаре играет», — мрачно подумала она. «Сплошной талант», — а вслух спросила у Ника. «Где это он так научился?» «Фэш умеет играть на гитаре с самого детства», — шепотом ответил тот. «Он рассказывал, что его отец тоже умел играть, а мама очень хорошо пела. На Эфларе живая музыка очень популярна, особенно у феи лютов. Как ты сама знаешь, они любят проводить соревнования по пению и танцам. Кстати, заказывают музыкальные инструменты только у наших мастеров». «А ты на чем играешь?» — полюбопытствовала Василиса. «Нет, это не для меня», — шутливо поморщился Ник. «Из всей этой музыки я люблю только механические музыкальные шкатулки. Они играют прикольные мелодии, марши, например. Мой отец когда-то подарил мне такую на день рождения». Он начал вполголоса рассказывать о механизме музыкальной шкатулки и часовых эфирах, применяемых в ее конструкции. Тем временем к Фэшу подсела Маришка и что-то зашептала ему на ухо. К удивлению Василиса он не отстранился, а наоборот улыбнулся и даже что-то ответил ей. Василисе стало грустно. Нельзя ведь шептаться с врагом. Впрочем, Ник тоже не одобрял действий друга. «Чего это он с ней болтает? Она же явно глазки ему строит! Коза!» Маришка вновь наклонилась к Фэшу, при этом взяв его за руку. Василисе надоело за ними наблюдать. «Я пойду в дом», — приподнимаясь, сказала она Диане. «Что-то плохо себя чувствую». «Сиди, не выдумывай!» Не глядя на Василису, фея дернула ее за руку, вновь усаживая на бревно. «Неужели ты пропустишь выступление нашего друга? Мы должны его поддержать!» «Так что споешь?» — нетерпеливо выкрикнули из задних рядов. «Одну балладу!» — громко отозвался Фэш. старинную, о друзьях и врагах. На его лице появилась загадочная ухмылка. «А может, лучше о любви?» — сладким голосом произнесла Маришка, принимая изящную позу. Девчонки одобрительно захихикали, но Серега зычно крикнул: «А ну не мешайте!» И все притихли. Песня Фэша была красивой, энергичной и по-настоящему завораживала. Василиса удивила, как мальчик свободно держится. Ни капли позерства или самодовольства. Он знал, что у него талант, и принимал это как должное. Умеет петь, ну вот и хорошо, мол. Ник не выдержал и тоже начал тихонько подпевать. Он явно знал и любил эту песню. Маришка слушала, чуть прикрыв глаза. Ее взгляд без привычной насмешки был устремлен на рядом сидящего Фэша. По всему было видно, что ей очень нравится его пение. Василиса поморщилась и перевела взгляд на вожатого. Серега смотрел на певца с явным одобрением. Наверняка теперь его мнение о беглеце улучшилось. Фэш допел, и ему начали громко аплодировать, восклицая «Браво! Улет! Молодец!» и тому подобное. И вот тогда произошло нечто непредвиденное. В свете догорающего костра возникла большая черная фигура. Кое-кто из самых впечатлительных испуганно вскрикнул, но тут же затих. Ребята ошеломленно молчали. Василиса поймала себя на том, что держит руку на часовом браслете. Может, это кто-то из духов нарушил запрет и проник в лагерь. Но фигура, теряя страшные очертания, приблизилась к пламени и сбросила с плеч обычный туристический рюкзак. Звякнула о подвернувшийся камень, прицепленная сбоку фляга. Оказалось, это вовсе не дух, а простой парень. Правда, весьма внушительного вида. Высокий, плечистый, с большими руками и ногами. На прямо-таки бычьей шее крепко сидела обритая налысо голова. Серега, не растерявшись, направил на него луч фонарика по мощности, не уступавший фаре грузовика. «Еле упросился в этом году!» — заслоняясь от электрического света, сказал парень. «Не хотели пускать, заразы!» «Жаба!» — грянула над костром. «Ура!» «Это Витька, жаба!» — сообщил подбежавший к ребятам Лёшка. «Настоящая легенда нашей вершины! На его счету добрая половина всех нарушений, когда-либо происходивших в лагере. В том году он поджёг столовую, и все подумали, что больше мы его не увидим. И вот, приехал!» К парню подошёл Серёга и, с прищуром глядя ему в глаза, осторожно протянул руку. «Надеюсь, в эту смену ты ничего не подожжёшь?» «Обещать не могу!» Ничуть не смутился тот, награждая вожатого крепким рукопожатием. «Но клянусь, скучать не будете!» «Да уж», — проворчал Серега и отступил в сторону, пропуская желающих поздороваться с жабой. На шею здоровяку бросилось не меньше десятка ребят. Они повисли на нем, словно игрушки на елке, но парень выдержал. «А почему у него такое прозвище?» — с любопытством спросила Диана у Лешки. «Это давняя история», — воодушевленно ответил тот. «Когда-то в лагере все три летние смены была очень противная врачиха, ее все занозы величали. Она держала половину лагеря в медицинском изоляторе. Стоило чихнуть, и ты сразу оказывался на больничной койке. Помню, я на тренировке немного порезал ногу и провалялся в медблоке, по ее милости, целых три дня!» Переживая воспоминания, Лешка поморщился. Она еще все время повторяла, что ненавидит работу в лагере, но должна нас терпеть, чтобы получить хорошую пенсию. Как она всех достала! Она еще чистоту любила до ужаса, микробов боялась, и ей из столовой специально в вожатскую еду приносили, в таких железных кастрюльках. Вот Витька раз словил в лесном болоте огромную зеленую жабу, всю в бородавках, подкараулил, когда занозе еду принесут, пробрался в комнату. Суп вылил через окно, а в кастрюлю жабу посадил. Врачиха руки с мылом помыла, салфетку на шею повязала, крышку приоткрыла, а жаба оттуда как квакнет. Заноза выскочила и давай руками размахивать и кричать: «Жаба, жаба, жаба!» Все, кто слушал историю, засмеялись. После этого, куда бы врачиха ни шла, везде ей вслед кричали: «Жаба!» Окрыленный успехом, — закончил рассказ Лёшка. «А с Витькой что?» — спросила Диана. «Его наказали?» «Да, наказали, конечно, но ерунда», — и Лёшка добавил таинственным шепотом. «Он вещи и похуже делал». «Так, а ну разойдись!» — налетела на них Рита. «Вы что, сигнал к отбою не слышали?» Неожиданно Василиса вспомнила, что, увлекшись посиделками у костра, она забыла проверить свой часолист. А ведь до похода в Змеулан осталось всего ничего. Но ей так и не удалось этого сделать. Издалека их поманил рукой Фэш. Выглядел он хмурым и сосредоточенным. Пришло время ключникам и смотрителям отправляться в замок великого духа Асталы.